Глава 20. За окном кружили и мягко опадали снежинки. На небе сквозь серые громады облаков проступили сияющие кристаллы звезд. В снежной пыли едва угадывались крыши соседних домов. Остров спит, укрытый первым снегом, и его дыхание до головокружения неслышно колышет землю. Я — драгоценный сосуд, который несет в себе правду. Я иду вперед по знакомым, но пустым и обезлюдевшим в этот час улицам, чутко прислушиваясь, как двигаются кроны деревьев, переливаясь всеми оттенками серого и лилового. Я должна ограничить мое знание, насытиться им, чтобы оно прошло через меня, ожило, заговорило. Я должна прожить его и только потом смогу передать дальше. Мне нужно туда, где все это началось. Я нащупала в кармане ключ. Если верить Генри, и это вправду возвращение, то я должна вернуться туда. Но время еще не пришло. Я хочу побыть в этом царстве тишины, в котором мысли начинают прорастать. До рассвета еще есть время. Темные окна провожали меня. Засыпанная белым улица, запертые двери и пустая мостовая, одинокие фонари, отсчитывающие ход, словно фрагмент сновидения. Ноги болели от ходьбы, но я не замечала призывов тела остановиться. Улица пуста, люди спят. Их не мучают призраки прошлого. 10 лет. 10 лет я жила жизнью, поставленной на паузу. В ожидании чего? Одного дня? Одного раскаяния? Одного объятия? Трискелион? Треугольник? Три ноги? Три души, скрепленные причудливым изгибом, убегающие и в то же время догоняющие друг друга, вечно рядом и вечно в недостижимости? Фрея, светлый образ твой не покидает меня. Твоя радость, твой смех, твоя горечь, твоя честность. Я была темнотой, но это твое светило обогревало мою жизнь. Ты умела любить и любила музыку не потому, что она украшает время, а потому что ты сама — муза. Ты там, откуда не доносятся звуки, ни шороха, ни всплеска, упорхнула в будущее ли, в прошлое. Я не рядом. Летом море пенится. Летом рыба отплывает от берега, потому что в воде движение ног, людская пена, голоса. Жизнь закипает у берегов. Фрея пропала. Она пропала просто так, потому что ей захотелось. А может, захотелось кому-то, кто смотрел на нее слишком долго, кто не хотел слушать ее, не нашел в себе силы протянуть руку. Человек срывается со скалы, когда не видит протянутой ему руки. Что, если Фрея превратилась в туман, и я не узнаю ее? Что, если она — мост над речкой шириной не больше метра, приливная волна на берегу с полосатым домиком? Фрея, само имя твое, как вода, накатывает и убегает прочь, ускользает, когда я стараюсь разглядеть, ощупать, совладать. Ты оставила мне волосы. Самое ценное, что было у тебя, свою силу, красоту, свое могущество. Что ты хотела сказать мне? Что ты прощаешься? Что ты больше не угрожаешь ни мне, ни себе? Или то, что ты хочешь начать все сначала? Сейчас зима, улицы холодны, но я иду вперед, потому что ты оставила мне след. И я, двигаясь по нему, хотя потеряла остроту нюха, стала бесполезной. Бреду, как старая лиса по улице. Я исчерпала свой ресурс. Изнемогаю под грузом прошлого. Больше не осталось звезд, к которым можно обратить взгляд. Кто-то погасил их. А может, они погасли по собственному желанию, потому что устали. Я слышу и спрашиваю себя. «Для чего ты появилась?» Если я пойму это, я узнаю, куда ты пропала. Я замедлила шаг, и ход мыслей тоже замедлился. Посмотри на него. — шепчешь ты. «Мы стоим в гаражном ангаре. Вспышки фотокамер. Дилан дает интервью. Его черные глаза в мелкой сетке красных черточек. Он проехал несколько кругов по серкету. Наверное, люди для него сейчас статичны, как фотографии. В его мыслях все еще движение. Тело хранит пластичность трассы, силой воли удерживается на одном месте. Он не устал, не изнеможден. В его лице читаются ветер и свист резины. Поворот, байк в наклоне, колено касается земли, поцелуй на скорости 200 км в час. Это не убило его. Он вернулся, и он здесь. Смотрит на тебя, тянет руку к волосам. Ради этого золота он выжил. Тот, кому ты отдала любовь. Или просто использовала мою, перевела на понятный ему язык. Что ж, нечто должно быть исходным. Твое лицо выражает восторг. Ты любишь мотоциклы, таких называют фанатками. Сумасшедшие девчонки, готовые на все, чтобы прикоснуться к спортсменам, поймать мелькнувшую улыбку, замедлить скорость. Я тоже была такой. Но тебе удалось преобразить то, что я не сумела. Дилан притормозил. Он заметил твои глаза. Он не сможет больше упорхнуть. Теперь ты навсегда останешься для него последней любовью. Я и вправду не знаю тебя, но любовь не нуждается в знании. Я тоскую о тебе, даже понимая, как запутаны тропы твоей души, что твое сердце билось в ином ритме с моим. Это не страшно. Я должна была предугадать, что ошибусь в самом начале, что стану искать кого-то, кого помнила, а не того, кем ты стала. Я приехала слишком поздно. Люди позабыли тебя. Они продолжают жить так, словно тебя не существовало. Ты бы удивилась тому, как могущественна жизнь. Она вытесняет любые воспоминания любых, даже самых прекрасных людей. Ты бы удивилась, если бы поняла, как я хочу найти тебя. Словно только мне нужно сказать тебе что-то важное. Как будто ты оставила след лишь во мне. Мне нужна тишина, чтобы услышать твой зов. Потому что я знаю, ты шлешь его мне. Я не могу сейчас думать об утре. Для меня его не существует, как не существует того, что оно принесет. Пение птиц, рассветные лучи, новые обещания. Это все не для меня. Я углубляюсь в темноту, в ночь. Я настойчиво закручиваюсь по спирали, ухожу вглубь себя, где спрятаны ответы. Горизонт ночной, бездонный, позади меня, как воспоминание, свет. Шорох шин, тихий ход железной коробки, который несет кого-то живого, кого-то, кому нужна я. Этот кто-то спугивает тебя во мне. Тающий остров. Буря уже близко. Черное небо надвигается на остров. В нем клубятся сероватые тучи, устрашающие и прекрасные. Грозовые разряды простреливают насквозь, и всякий раз эти гигантские вспышки напоминают взрыв. И тут же вниз летят сверкающие стрелы. Они бьют в морскую синеву, проникая на несколько метров вглубь, и от этих ударов море на мгновение вспыхивает, замирает, а потом, спохватившись, продолжает бушевать, закручивая волны в бараний рог. Несколько рыб всплывают брюхом кверху, смерть пришла к ним с неба, о существовании которого они даже не догадывались. Волны становятся выше, они мечутся то в одну, то в другую сторону, растревоженные, взволнованные, потерявшие ориентиры. Берегов, к которым они направлялись, не видно, и они застигнуты врасплох, ослеплены. Взмывая вверх, они сталкиваются и рушатся с ревущим шумом, в котором не осталось ничего от привычного мирного плеска. Они опадают грязной пеной, в котором собраны частички мусора, прилетевшего с берега. Крошево деревянных щепок, ветвей, унесенных ветром из леса, перья чаек и мелкая рыбешка, попавшая в смертельный водоворот. Облака похожи на верхушки цветной капусты, подсвеченные изнутри громадным фонарем. Края темные, а сердцевина дышит, сверкает, переливается. Внутри свирепствует заряд. Облака быстро меняются, ни одна форма не задерживается надолго, и теперь небо, все ближе продвигаясь к берегу, показывает фокусы. Вот лошадь, а в следующее мгновение это уже дракон, а вот занесенный для удара кулак. Дождя еще нет, но его появление неотвратимо. Пока лишь мелкие капли кружат в разреженном воздухе, не успевая долететь до земли, подхваченные могучими порывами. Кажется, что громадные тучи лишь выжидают, чтобы низвергнуть на берег неиссякаемые потоки, как только придет время. На воде нет лодок. Они у причала по всему островному побережью привязаны так крепко, что почти не качаются, только вздрагивают, как от удара, гулко и тревожно. Никто не осмеливается выйти на них в шторм, хоть белый луч маяка на мысе Снейфилл и светит ровно, простирая огонь в непроглядную тьму, водя по обозримой поверхности, следуя своему назначению, указывать путь, направлять. Его свет уверенный, ему не страшна мгла и бушующая непогода. Он прорезает насквозь и крошит из сине-черный воздух на лоскуты. Люди на острове готовы к буре. Окна закрыты, машины загнаны в гаражи, заперты двери, тентами покрыты огороды и палисадники. Все, что можно было спрятать, спрятано. Все, кто хотел укрыться, в безопасности. В окнах домов горит свет, люди чувствуют уверенность и спокойствие. Здесь они могут защититься от стихии. Дом на холме тоже готов к буре. Он бесстрашно подставил каменную стену в сторону надвигающейся стихии, и его обитатели не сомневаются в том, что и в этот раз он выстоит, как выстаивал много десятилетий до этого. В те времена строили на глубоком фундаменте из глоби гиринового ила, в котором кальций перемешан с осколками древних обитателей, раковин и планктона. Опора для дома важнее самого дома. Так тогда считали. К строительству относились с уважением, а на жизнь смотрели с запасом. Дом для себя — крепкий фундамент для потомков. И все же на дом воздействовала неведомая сила. Многолетние поверхностные разрушения, вызванные постоянной близостью с водой, наложили отпечаток на срок его жизни. Счет теперь шел на часы. И хоть с виду дом держался крепко, под его основанием уже происходили необратимые изменения, незаметные глазу, но ожидающие решающего удара стихии, который перечеркнет ход плавно бегущей в доме жизни. В окнах светло. В гостиной семья из трех человек. Мать и дочь, не больше 14, а в кресле отец. На подставке приветливо мигает телевизор, семья смотрит на экран, пестрые огни наполняют комнату разноцветными бликами, отчего сверкающие разряды молнии заметны только если повернуть голову к окну. Громыхает совсем рядом, тьма и шум ветра сплелись в устрашающую силу, но она не способна проникнуть в дом, только ударяется в бессильной ярости о стены и, проникая через щели, тихонько подвывает. Через несколько минут к этому шуму прибавляется новый. Наконец пошел дождь. Сначала тихо забарабанил по крыше, а потом усилился и превратился в нарастающий гул. Забил в окна, заколотил по траве, разросшейся по долине за сочную и солнечную весну, приминая, расплющивая, превращая землю в кашу. Теперь дождь грохочет, что есть силы, и члены семьи удивленно переглядываются. Мать качает головой. Шум мешает ей. Она берет в руки пульт от телевизора, но вместо того, чтобы прибавить звук, убирает его совсем, потому что слышит странный рокот. Небо извергает потоки воды, они стекают по крыше, словно дом омывает вертикально бегущая река. Водопад, пришедший с неба. Отец снимает очки и приподнимается с кресла, чтобы пойти и проверить. Но мать делает упреждающий жест и встает сама. Отложив плед и пульт, она подходит к окну, прижимается лицом к стеклу, потом прислоняет к вискам руки, чтобы разглядеть что-то снаружи, но это не помогает. За окном сплошная чернота, даже луч маяка пропал из виду, разлетелся на миллионы брызг, превратившись в столб рассеянного по морю сияния. Женщина что-то произносит, двое других слушают и провожают ее взглядом, когда она решает переместиться на кухню, пристроенную небольшим выступом от основного строения. Там есть большое окно, из которого виден ее палисадник. Виден в обычный день, но не сейчас. Сейчас вместо ярких цветов глухой покров, наброшенный на опоры брезент. Она знает, что под ним трепещут тонкие, почти прозрачные белые лепестки в мелкую незаметную глазу сеточку. Нарциссы, ее любимые цветы. Что с того, что их именем называют влюбленных в себя? Не их вина, что они так красивы. Будь она так же красива, она бы тоже любовалась собой, но она из тех людей, кто восхищается красотой других и бережет ее. Женщина встревоженно поджимает губы. Она заметила в свете качающегося на ветру фонаря и сквозь стену непроглядного дождя, что один кусок брезента сорвался со своей опоры и задрался кверху, хлопая, как выломанное вороново крыло. Женщина раздумывает, смотрит на небо, на стену дождя, разделяющую безопасное пространство кухни, и палисадник словно под обстрелом из косых и прямых струй дождя. Она медлит и решает было вернуться в гостиную, где ее ждут, но, выкрикнув что-то успокаивающее, все же идет в коридор, где на вешалке висят водостойкие накидки. Не пластиковая туристическая бутафория, а настоящие, из цельной резины, тяжелые, пахнущие автомобильными шинами плащи. Человеческие палатки для тех, кто знает толк в дожде. Она снимает один, насыщенного желтого цвета, и, набросив капюшон, ступает на крыльцо. Пригибаясь, прячась от хлестких ударов стихии, женщина торопится к палисаднику, семенит в высоких резиновых сапогах, чтобы не упасть на скользких от мха и воды досках. Держится за стену, козырек над головой едва защищает ее. Она продолжает двигаться и огибает угол. Теперь ей нужно спуститься по неровным ступеням природного происхождения. Кусок породы из-за подмытого основания когда-то давно осел на пару метров, да там и остался. Женщина спускается и, пройдя вперед, участливо склоняется к палисаднику. Теперь она видит масштаб повреждений. Кольцо в брезенте выломано. Рваная дыра осталась на том месте, где раньше было ровное отверстие. Ветер вырвал его с корнем. Страшно подумать, что он сделал бы, добравшись до нарциссов. Она не стала проверять и заглядывать под опоры, понадеялась, что сможет прикрепить кусок брезента своими силами. Справа от нее лежит груда камней, оставшихся от ограды. Несколько десятков она использовала, а эти не пригодились. Она выбирает самый тяжелый и, присев на корточки, чтобы не повредить спину, приподнимает и тащит его в сторону палисадника. Она едва успевает придержать ногой брезент и привалить его камнем, как вдруг вскрикивает, услышав грохот. Она видит, как ограда за палисадником, та, что собрана из камней, которые они с мужем искали по всей долине, сначала качнулась, а потом стала оседать прямо на глазах. И вдруг исчезла. Не куда-то, а вниз, в пучину, в обрыв высотой в несколько футов. В пустоту, которой даже отсюда не видно. Женщина снова вскрикивает, слыша нарастающий гул и удары воды. Она понимает, что этот шум непривычен. Вода всегда была рядом, но теперь волны ударяют так близко, что их вершины взмывают в воздух прямо за палисадником. Женщина настолько поражена этим зрелищем, что на мгновение замирает, стараясь разглядеть воду, присутствие которой так очевидно. Земля дрожит у нее под ногами, и женщина пошатнулась, пытаясь ухватиться за воздух. Опоры нет, она беспомощно уперлась ногами в нестабильную землю, пытаясь поймать равновесие, найти оплот безопасности. Что-то трещит позади, со стороны дома, словно дерево ломается пополам. Но у них на участке нет деревьев. Она оборачивается, но не может найти источник шума, Дождь заливает ей глаза. Она делает неуверенный шаг к ступеням. Еще один, собираясь встать на лестницу, убежать, пока еще не слишком поздно. И только теперь понимает, что между ней и плато, где стоит основная часть дома, пролегла трещина шириной в полметра. Не беда, она перепрыгнет ее, только соберется с духом, нацелится. И когда она только собирается сделать прыжок, слегка присев, рассчитывая силы, земля под ней снова качается, и трещина разверзается, превращаясь в оскаленную пасть. И из основания этой пасти, из бурлящего внизу водоворота, вверх, как гейзеры, брыжут струи морской воды. «Боже!» — шепчет женщина в страхе. «Почему море у нее под ногами? Как она успела так близко подойти к дому?» «Везде вода. Теперь женщина в ловушке. Она все еще пытается найти способ перебраться к дому на безопасную часть земли. В бессильной попытке мечется вдоль разлома, но прыгать уже поздно. Теперь качающийся уступ и дом сами по себе. Теперь она узница этого клочка суши, держащегося на чем-то невидимом. Наверное, на каменных приступах на берегу у тех, что насыпали службы. Уродливой формы в бетонных глыбах, похожих на угольный керн. Они должны были удерживать воду на безопасном расстоянии, не позволять морю приблизиться к дому. Они не помогли. И тут она слышит крик. Из дома выбежали мужчина и девочка. Они раздеты, на них нет защитных плащей. Они бегут к ней, оступаясь, поскальзываясь. Мужчина оборачивается и подталкивает дочь обратно в дом, но та сопротивляется, и мужчина бросает эти попытки. Время ускоряется, и вот они уже по ту сторону, и между ними и женщиной громадная расщелина. Мужчина кричит, слова заглушают грохот стихии. Он тянет руки в бесполезной попытке дотянуться до жены, между ними слишком большое расстояние, и он не решается прыгать, боясь провалиться в разлом, в смертельную пучину. Он пытается разглядеть, что происходит внизу, но темнота слишком плотная, и он видит лишь то, что освещает пара подвесных фонарей. Этого света недостаточно, к тому же он мигает, когда порывами ветра фонари вертит то в одну, то в другую сторону. А тем временем уступ теряет значительные куски породы, которые, размягчившись, с легкостью расслаиваются и вертикально сползают вниз. Отломанный кусок земляного торта, опадающий под собственным весом. Вода пенится, отмывая все новые и новые куски. И, подъев основание, готова проглотить и то, что ползет сверху. Сначала остатки каменного ограждения, потом куски почвы с почерневшим дерном, складной садовый стульчик. Один за другим. Пропадают в темноте привычные предметы. Еще немного, и невидимая рука, как покрывало, потянет на себя брезент, таща за ним нежные нарциссы, безжалостно сминая их в хаотичный ком из грязи, стеблей и лепестков. Женщина истошно кричит и хватается за край брезента, но не выдерживает противостояния и отпускает руку. Она видит, как сверкающая молния освещает пустоту там, где еще вчера цвели прекрасные цветы, и в беспомощности оглядывается. Кажется, только теперь она окончательно понимает, что земля вокруг нее критически уменьшилась, пространство сократилось, теперь плато стало еще ниже, как подтаявшее мороженое, оно неравномерно оседает, готовое вот-вот повалиться на бок. Мужчина бежит вдоль крыльца, хватает инструмент, прислоненный к стене. Это грабли, такие длинные, когда работаешь с ними в саду, но теперь недопустимо короткие, бесполезные. Он с досадой отбрасывает их прочь и в ужасе и бессилии хватается за голову измазанными в грязи руками. Девочка застыла на краю пропасти, глаза ее полны ужаса, рот открыт в немом крике. Но ее мать слышит этот крик, и он проникает ей в самое сердце, заставляя на секунду остановиться и сделать последнее усилие, чтобы удержаться или хотя бы поверить, что ей удастся спастись. Женщина оглядывается, находит середину своего оплота и становится на четвереньки, чтобы не упасть, не соскользнуть вслед за громадными, один за другим, откалывающимися кусками. Желтый плащ ярким пятном пылает среди всеобщего мрака, хаоса и водных потоков. Она держится изо всех сил за остатки земли, которая всегда была к ней так ласкова, хранила тепло даже в самые холодные месяцы, а теперь пытается столкнуть ее, освободиться, причинить вред. Руки женщины скользят, когда она вгрызается пальцами в почву, качаясь, словно на лодке, попавшей в шторм. Она снова слышит крики. Находит силы махнуть дочери, чтобы та отошла подальше, чтобы не упала, чтобы забрала отца и спряталась в доме, чтобы не увидела. Мужчина слушается и делает шаг назад. Дочка же вырывает свою руку из его и в отчаянии готова прыгнуть. Она верит, что ей под силу преодолеть это невероятное расстояние. Как любой ребенок, она верит в свое всемогущество. «Назад! Назад!» Женщина кричит, а вокруг лишь грохот. С обрыва катятся комья глины, камней. Земля взбунтовалась. Теперь она жива, свободна. Она обезумела. На мгновение все застывает. Во всем очевидность неотвратимости. Ничего уже нельзя изменить. Земля под ногами вздыхает в подтверждение. Приподнявшись и качнувшись, лопается изнутри и распадается. Бурлящий поток подхватывает фрагменты и, повернув, сталкивает между собой с такой силой, что они превращаются в месиво. Желтое пятно мелькает в этом пенистом черном водовороте, но это уже не похоже на человека. Скорее на пластиковый пакет, брошенный в бурлящую реку, или на сердцевину нарцисса, втоптанного в грязь. Всего пару секунд оно еще виднеется, но тоже гаснет, безжалостно поглощенное тьмой. И когда наступило утро, оно принесло с собой много горя, а еще техники и людей, пришедших на подмогу. И все эти люди, бродя по берегу, оглядывали покосившийся дом и берег, и рыхлый обрыв, и комья грязи, и дыру вместо двора. Эти люди нашли тело, и желтый плащ, и даже складной стульчик. А спустя час, на месте, где когда-то возвышалось плато с нарциссами, а теперь зияла отгрызенная от скалы пустота, они нашли кости. Большие и белые. Частой решеткой громадных ребер они торчали из песка, словно каменные пальцы, указывающие на что-то, никем доселе на этой земле невиданное. Так люди нашли великана.